Глава 12. Когда в конце недели я пошла на занятия к Лестеру Кингсли, ноги сами несли меня к его кабинету, а губы так и расплывались в глупой улыбке. «Держи себя в руках, дорогая Эмма», — говорила я себе, «а то придется все-таки купить последний шедевр Ариэллы Харт. Будешь читать у окошка и трепетать от нежных чувств». От подобной перспективы меня ощутимо передернуло. И я сделала вывод, что мое положение еще не так безнадежно. Однако все уговоры чуть не пошли прахом, стоило только увидеть, как старший следователь невозмутимо пьет отвар из белоснежной чашки, просматривая очередную папку с документами. «Доброе утро, Эмма», — он заметил мое присутствие раньше, чем я смогла как-то его обозначить. «Располагайтесь». И снова погрузился в чтение. Неожиданно стало досадно. Так волновалась, а тут «располагайтесь». Даже не улыбнулся. В кресло я села уже раздраженной, даже поерзала от души. И, не дожидаясь приглашения к беседе, буркнула. «Я подумала над вашим предложением, и я согласна». Мак взглянул на меня с интересом, словно увидел впервые. Затем кивнул, отставил в сторону чашку, и лицо его озарила та самая улыбка, мягкая и озорная. «Вы смелая девушка. Я в вас не сомневался». Он снова аккуратно закрыл дверь на ключ, не забыв про заглушку. «Чтобы вам было не так страшно, давайте поступим вот как. Сначала я покажу вам процесс на своем примере, а затем повторим уже с вами. Заодно сравним количество маг-единиц, которые потребовались мне и вам». Мист Кингсли достал из ящика стола небольшой кинжал с узким лезвием, спиртовые салфетки и пару бытовых лечебных артефактов. Потом сел рядом со мной, снова улыбнулся и, протерев ладонь левой руки салфеткой, принялся объяснять. «Сам процесс неприятен, но абсолютно безопасен. К сожалению, обезболивающий артефакт применить мы не можем, иначе получим искажение результата. Берем лезвие, делаем небольшое рассечение». И он легко чиркнул по своей ладони лезвием. Разрез сразу засочился кровью. Старший следователь промокнул ранку и активировал лечебный артефакт. Когда порез затянулся, мист Кингсли перевернул металлическую бляшку и посмотрел индикацию. Из 5 маленьких кристалликов светились 4. «Отлично. На восстановление ушла примерно 1 маг-единица». Кингсли посмотрел на меня. «Эмма, вы готовы?» «Да», — ответила я и протянула наставнику свою ладонь. Тот принял ее в свою руку и провел по ней большим пальцем, массируя и снимая напряжение. Я ужасно смутилась. Моя собственная ладошка в мужской руке показалась маленькой и хрупкой, а уверенные прикосновения прохладных пальцев — слишком интимными. Аромат одеколона, легкий, острый, свежий, с горчинкой, кружил голову. Холодок спиртовой салфетки помог хоть немного взять себя в руки, но лишь на долю мгновения, пока невозмутимый взгляд серых глаз, таких близких, что я могла различить каждую крапинку на радужной оболочке, не пронзил меня насквозь, как булавка бабочку. «Вдохните глубоко», — мягко бархатным тоном проговорил мой мучитель. «А теперь выдох». Я даже пикнуть не успела, как алые капли побежали по коже. И только потом пришла боль. Резкая, но терпимая. Мист Кингсли приложил к порезу салфетку и слегка прижал, чтобы не так сильно капало. «Ну, посмотрим». Он активировал артефакт, и ранка стала понемногу затягиваться. Медленно, словно нехотя. Когда процесс завершился, старший следователь быстро перевернул бляшку. С обратной стороны, еле-еле мигая, подсвечивался единственный кристаллик из 5. 4,5 маг-единиц. Почти 5. Спокойно и сухо констатировал наставник и осторожно опустил мою руку. Откинувшись на спинку стула, он задумчиво потер пальцами идеально выбритый подбородок. Потом он неспешно встал и подошел к окну, где застыл, сцепив руки за спиной и глядя куда-то вдаль. Я с растущей тревогой смотрела на него. «Эмма», — проговорил он наконец, Похоже, у нас с вами единственный выход. Надо найти тех, с кем вы связаны жизнями. И лучше не затягивать. Это опасно само по себе. А ввиду последних новостей, тем более. Старший следователь повернулся ко мне и, не дожидаясь вопросов, начал рассказ. В Бретонии активизировались монархисты. Всегда, конечно, находились те, кто хотел вернуть власть сильным магам и возвести на трон нового короля. Но обычно это были группки недовольных, которых удавалось вовремя дезактивировать. В этот раз все хуже. Сеть этих групп разрослась как грибница, а значит, организует все это кто-то весьма влиятельный. Мист Кингсли взял паузу, вернулся в свое кресло и побарабанил пальцами по столешнице. А теперь представьте, какой вы подарок для заговорщиков. Потомок королевского рода с каким-никаким, но все-таки даром. Я вас уверяю, они и мечтать об этом не смели. Готовое знамя. Благородная миссия — вернуть трон истинному владельцу. Он усмехнулся. Нежизненные планы, не интересы истинного владельца при этом в учет никто не примет. Картина ужаснула. Я показала себе песчинкой, которую затягивает в жернова государственных интриг. Но как они меня найдут? Боюсь, они отыщут способ. Мужчина задумчиво смотрел на меня поверх сцепленных в замок пальцев. Я думал, у нас с вами есть в запасе полгода-год. Сейчас все выглядит намного хуже. Похоже, у заговорщиков есть свои люди в маг-контроле. И то, что удалось узнать мне, могут найти и они. Мне придется уехать на несколько дней. После поездки я смогу точнее оценить обстановку. «А как же...» — срывающимся голосом произнесла я. «Как отыскать всех, с кем я связана?» «Насколько я понимаю, эта связь подобна нитям, постоянно соединяющим всех участников. Плетение этих нитей — вопрос сложный и зависит от многих факторов. Вид заклинаний, которые применялись, порядок, в котором их накладывали. Но их основа — магия крови. Все, что нам нужно сделать — потянуть за вашу нить, и рано или поздно остальные объявятся. Хотя чем раньше они это сделают, тем лучше. Для этого хорошо бы знать так называемые «якоря заклинания», то, что их активирует. Это может быть предмет, фраза или нечто иное. Якоря помогут нам прийти к цели, ради которой и была создана такая рискованная связь. Эксперты, с которыми мне удалось поговорить о магии крови, хором твердили странные вещи. Старший следователь бросил на меня пронзительный взгляд. «Кровь подскажет. Якобы, если уж связь активизирована, то и знание о ней человек каким-то образом получит». Он пристально посмотрел мне в глаза. «Поэтому, Эмма, если вдруг вам придет в голову какая-то странная идея, скажите мне о ней, это может быть важно. Договорились?» Я смотрела в прозрачно-серые глаза, словно в воду холодного ручья в весенний день, и меня разрывали внутренние противоречия. Так хотелось рассказать о Тилли, о ее друзьях, но что-то останавливало. Я не могла понять, что именно. Да и зачем рассказывать? Ведь я все равно ничего не знаю о потомках этих ребят. Амулет. Я вздрогнула. Его я могу спокойно показать. Вдруг это поможет? Вот, это единственная вещь, которая досталась мне от мамы и которую я ношу. Может это быть артефактом? Я протянула руку с медальоном через стол. Мист Кингсли с интересом принял у меня неказистую вещицу и довольно долго ее разглядывал. «Нет», — покачал головой наставник. «Совершенно не чувствую магического поля. Это просто украшение». Длинные прохладные пальцы аккуратно вложили медальон мне в руку. И я застыла в изумлении. «Просто украшение? Не может быть». Наверное, я выглядела жалко. Испуганная, сбитая с толку бедняжка, краснеющая от его взглядов и случайных прикосновений. Мист Кингсли обошел стол, немного развернул к себе мое кресло, присел передо мной словно перед маленьким ребенком, так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, и успокаивающе сжал ладонями мои руки. «Я вас испугал. Прошу прощения». Мягкая бодряющая улыбка стала еще одной жемчужиной, которую я мысленно поместила в свою шкатулку с драгоценными воспоминаниями. Постепенно страх отступил. Во всяком случае, трясти меня перестало. «Вот так-то лучше. Мы со всем справимся. Слышите, Эмма? Мне придется уехать на несколько дней, как я уже говорил. От того, что мне удастся узнать, зависит многое. Я вернусь с конкретным планом действий. Это я вам обещаю. Вы мне верите?» «Да, мисс Кингсли, верю». «Хорошо. И еще. Когда мы наедине, зовите меня Лестером». И старший следователь неожиданно подмигнул мне. А я сидела и чувствовала, как разливается тепло в груди, и думала, что верно совсем тронулась умом. Надо мной нависла реальная опасность, а я умудрилась впервые в жизни влюбиться по уши. Следующие дни прошли как в тумане. Все валилось из рук. Я стала рассеянной, на занятиях сидела как механическая кукла, записывала, не задумываясь над тем, что именно пишу. Уроки готовила из рук вон плохо, на вопросы отвечала не впопад. Забывала поесть, если не напоминали. Я пыталась обдумать ситуацию, но совершенно не могла сосредоточиться. Казалось, я упускаю из вида что-то очень важное, какую-то мысль, которую вот-вот поймаю за хвост. Но мысль, совершив очередной кульбит, снова убегала. Я поняла, что ненавижу ждать. И все-таки жду. Каждый час, каждую минуту жду новостей о том, что мисс Кингсли, что Лестер вернулся. Мне повезло, что Алисия в эти дни была занята подготовкой к вступительным экзаменам и так волновалась, что почти не обращала внимания на странности в моем поведении. Когда наступил, наконец, день ее отъезда в академию, я, признаться, встретила его с облегчением. Через день в расписании значилось первое практическое занятие по общей магии, и я вся извелась, гадая, вернется ли старший следователь к этому времени или нет. И чем дальше, тем больше я нервничала. Дело дошло до того, что перед занятием я начала было грызть ногти, чего раньше никогда за собой не замечала. Ожидание стало невыносимым, когда он вошел в учебный зал, сдержанный, как всегда. В этот раз на нем не было кителя, а рукава белоснежной рубашки он подвернул, чтобы ничто не стесняло движений. Сердце забилось часто-часто, особенно когда его взгляд остановился на мне, а затем пришло относительное умиротворение. «Он здесь, значит, все будет хорошо». Кингсли быстро разделил нас на группы по виду дара. Сразу стало понятно, что больше всего у нас стихийников, чуть меньше виталистов и магов смерти. Всего 5 менталистов и ни одного эмпата. Это мы, правда, и так знали. От каждой группы стихийников мисс Кингсли выбрал по одному ученику. Выстроив их в линию, он попросил показать их базовые заклинания. Через некоторое время мы сами смогли удостовериться, что, несмотря на разный дар и отличающиеся стойкие жесты, в действиях магов-стихийников прослеживались общие закономерности. Потенциально опасные атакующие заклинания отличались от защитных и нейтральных. То, что мы делали дальше, походило на танец с постоянно меняющимися партнерами. В паре один партнер-стихийник должен был применить любое базовое заклинание, а второй — как можно быстрее определить его характер. Это было так интересно, что даже я, увлеченная отнюдь не наукой, втянулась и смогла несколько раз подряд предугадать действия моих оппонентов. «А как же заклинания остальных осей?» «Да, виталисты, морталисты, менталисты и эмпаты. Когда мы будем их изучать?» Главные наши энтузиасты забросали старшего следователя вопросами. «Ось жизни, смерти рассмотрим на следующем занятии. Там есть ряд весьма значительных отличий. Ближайший теоретический урок как раз этому и будет посвящен. А вот изучение взаимодействия с менталистами и эмпатами пока придется отложить. Если будем продвигаться в темпе, то к концу полугодия сможем вернуться к этому вопросу. Пока же могу сказать, что этим группам магам важен близкий контакт с объектом взаимодействия. На этом сегодняшнее занятие окончено, все свободны. Прошу задержаться Энди Граймса, Стивена Флейта, Эмму Дженкинс». Усилием воли я заставила себя спокойно привести одежду и прическу в порядок и только потом неспешно подойти к старшему следователю, раздающему указания двум моим однокурсникам. Как только молодые люди откланялись, наставник повернулся ко мне, невозмутимый, в отличие от меня. Я очень надеялась, что мое волнение хотя бы не бросается в глаза. «Эмма», быстро взглянув на меня, расправляя рукава рубашки, начал старший следователь. «Я вынужден перенести наше с вами занятие на сегодняшний вечер. Буду ждать вас после ужина в своем кабинете». Тревога захлестнула. Я не могла не понять, что-то не так. Но вместе с тревогой пришло радостное предвкушение. Видеть Лестера, слушать его голос, быть рядом. Глупая-глупая Эмма. Время до ужина тянулось хуже старой резины. Сам ужин я отбыла как наказание в компании Милли и Шейлы, увиливая от беседы под предлогом головной боли. К кабинету старшего следователя подходила, комкая в пальцах ткань платья и пытаясь глубоким дыханием унять сердцебиение. Старший следователь сидел в кресле. На спинку кресла был накинут китель. Рукава рубашки снова закатаны, ворот расстегнут. При виде меня мисс Кингсли взмахнул рукой, приглашая войти, и все так же спокойно, но быстро поднялся из-за стола, чтобы закрыть дверь кабинета. «Дело хуже, чем я предполагал», — начал эмпат. «Счет идет на дни. Нельзя допустить вашей встречи с ними. По крайней мере, пока не разорвана связь. Вам нужно покинуть школу. Сегодня же. За 2-3 дня вас никто не хватится». «Что?» Мужчина придвинул свой стул к моему и произнес, глядя в глаза. «Слушайте меня очень внимательно, Эмма. Сейчас вы вернетесь в общежитие, поболтаете с кем-нибудь из подруг о пустяках, скажете, что ужасно устали, и собираетесь спать. Сами же соберете сумку, самое необходимое на пару дней. И через час выйдете из общежития к третьему павильону. Я буду ждать вас там». «А если меня увидит Костелянша?» «Не увидит, у нее появятся важные дела». Затем Лестер подошел к столу, открыл ящик и выложил пачку купюр, наполненный кошелек и ярко-желтый металлический медальон. «Денег здесь с запасом, на всякий случай. Медальон — артефакт с иллюзорной личиной». Меня хватило только на то, чтобы вытаращить глаза. Такие медальоны мало того, что необычайно редки, так еще и незаконные. «Его хватит дня на 3 непрерывной работы. Попробуйте перед зеркалом. Надеваете и нажимаете на зеленый камень, чтобы отключить иллюзию, на красный». Подрагивающими руками я надела медальон на шею, подошла к висящему на стене зеркалу и нажала на зеленый кристаллик. В зеркале отразился худой русоволосый парнишка в коричневом костюме. «Таких на улицах много. Увидишь и не запомнишь. Невыразительные черты лица, веснушки». Я нажала на красный камень и не без облегчения увидела отражение моего настоящего лица. Быстро спрятав запрещенную вещицу под воротником платья, я вернулась на свое место. «Куда же мне ехать?» «Скажу через час. Вы все запомнили, Эмма?» Я кивнула. Кабинет Лестера я покидала в еще большем смятении, чем раньше, чувствуя себя то ли шпионкой, то ли преступницей. Первая часть плана была выполнена без сучка, без задоринки. Я заглянула в комнату Шейлы, посетовала на усталость, послушала охи и ахи о том, как идет моему куратору белая рубашка, и объявила о том, что хочу лечь пораньше. В своей комнате переоделась из форменного платья в практичное дорожное голубое, собрала в сумку смену белья и прочие нужные вещи, положила врученные мне старшим следователем деньги и села на кровать, обхватив голову руками. Мне живо представилось, как возвращается Алисия и узнает, что я пропала, как эту новость сообщают Лиззи и родителям, и поняла, что не хочу причинять им боль. Но через мгновение пришла другая мысль. Лестер. Он ставит многое на карту. Если заговорщики поймут, кто мне помог бежать, что ему грозит? Если меня поймают, что будет с ним, со мной, со всеми нами? Нет, я не имею права отказаться. Через час, одетая с сумкой в руке, я тихо, как мышка, скользила по коридору и по лестнице. Пару раз пришлось выждать, пока внизу кто-то из девушек пройдет по переходу, но больше препятствий я не встретила. Даже охранник дремал и не заметил, как я прошмыгнула мимо. Третий павильон находился за общежитием. Я окуталась в пальто от ветра, а может, меня колотило от переживаний, трудно сказать. Стараясь идти по наиболее темной стороне дорожки, я продвигалась к нужному зданию. Небольшое каменное строение служило одной из мастерских для начинающих артефакторов. Едва я подошла к двери, как она приоткрылась, и мист Кингсли произнес: «Входите, Эмма». Так обыденно, словно я только что постучалась в дверь его кабинета. В мастерской царил полумрак, немного света добавляли магические светильники на больших рабочих столах. «Все хорошо?» — осведомился старший следователь. «Да, все получилось». «Отлично. Когда мы выйдем за территорию школы, вы активируете иллюзию, отправитесь на станцию и сядете на паровик до Рочестера. Это небольшой городок к юго-востоку от столицы. Ехать туда часов 5, рано утром будете на месте. Запоминайте адрес. Рочестер, Зеленая улица, дом 12. Запомнили? Повторите». После того, как я 3 раза без запинки назвала данный адрес, мой куратор, а может, куратор моего побега, продолжил: «Это небольшой, довольно уютный служебный дом. Ключ найдете под зеленым камнем недалеко от калитки. Там поживете несколько дней. В город выходите только под иллюзией. Как только появятся новости, я или мои люди с вами свяжутся. И вот, возьмите это». Лестер снял с пальца перстень белого металла с плоским черным камнем и вложил его в мою ладонь. «Наденьте и не снимайте. Это маячок. С его помощью я смогу отслеживать ваше перемещение и найти вас, если вдруг что-то пойдет не так». «Что будет, если они вас раскроют?» Мне показалось, мой вопрос его удивил. «Эмма», — слегка улыбнулся он мне, успокаивая, как маленького ребенка. «Это совсем не тот вопрос, которым вы должны сейчас задаваться. Давайте-ка лучше повторим последовательность ваших действий». Убедившись, что я все запомнила, старший следователь продолжил наставление. «Я постараюсь выбраться в Рочестер, как только представится возможность. Вы же сосредоточьтесь на кровной связи. Возможно, что-то вспомните или кровь подскажет», — снова усмехнулся Лестер. «У меня опять возникло тревожное чувство, что я вот-вот что-то пойму или вспомню». Но мысль снова улизнула быстрее, чем испуганная ящерица. «Пора». Мист Кингсли подошел к нише в дальнем углу павильона, нажал на скрытую панель, и часть стены медленно, словно сопротивляясь, сдвинулась в сторону, образовав проход. «Тайный вход», — прошептала я. «Ну, или выход, это как посмотреть. Осторожно, тут ступеньки». И Лестер галантно подал мне руку. Шли мы долго. Казалось, за это время можно было несколько раз обойти вокруг школы. Туннель окончился тяжелой кованой дверцей с хитрой системой щеколд. Дверь явно запиралась только изнутри. Мист Кингсли поколдовал над механизмом, и дверь слегка приоткрылась. Я с любопытством высунула нос на улицу и застыла от удивления. Мне предстояло выйти из недр холма, от которого рукой было подать до здания парового вокзала Далвертона. «Вот мы и пришли», — мягко сказал Лестер. «Не бойтесь, я уверен, все будет хорошо». Я стояла напротив него, совсем близко, и пыталась запечатлеть этот миг в своей памяти. Красивый светловолосый мужчина в длинном форменном пальто улыбается мне успокаивающей, почти ласковой улыбкой. Светлые серые глаза, прозрачные, как озеро в утренний час, тонкие, красиво очерченные губы. Как же мне хотелось, чтобы он хоть на миг почувствовал то, чем дышала сейчас моя душа. Он наклонился и едва коснулся моих губ своими, чуть помедлил и прошептал, словно выдохнул: «Эмма, вам пора». Я огорошенная, испуганная и счастливая кивнула и поспешила к выходу. Сделав 2 шага, обернулась. Лестер смотрел мне вслед пристально и растерянно, словно и он сбит с толку. Я улыбнулась ему, нажала на зеленый кристаллик маскирующего амулета и поспешила на станцию.